так что он еле сводил концы с концами. Ну, конечно, коровы приносили телят, но... «Ну что ж», — сказал мистер Дейкин, —